Вопрос-ответ. Какая разница между традиционными элементами хорошего соглашения в духе «выиграл-выиграл» и четырьмя видами дисциплины исполнения? На уровне основных принципов никакой разницы нет. Она заключена в семантике, то есть в способе использования и определения слов, а также в общем контексте, в который помещаются четыре вида дисциплины. Объясню подробнее. Пять элементов хорошего соглашения в духе «выиграл-выиграл» — это желаемые результаты, руководящие принципы, ресурсы, подотчетность, последствия. Желаемые результаты и руководящие принципы воплощены главным образом в первых двух видах дисциплины исполнения – установлении чрезвычайно важных целей и создании убедительной системы показателей деятельности. Как уже говорилось, цели и средства их достижения неразделимы. Поэтому получить желаемые результаты и одновременно достичь чрезвычайно важных целей можно принцип-центричными способами. Третий элемент соглашения в духе «выиграл-выиграл» – ресурсы. Косвенно связан с третьим видом дисциплины исполнения – переводом отвлеченных целей на язык конкретных действий. Четвертый и пятый элементы соглашения о результатах деятельности в духе «выиграл-выиграл» – подотчетность и последствия – непосредственно включены в четвертый вид дисциплины – постоянное обеспечение всеобщей подотчетности. Поскольку последствия являются естественным результатом подотчетности, они также косвенно связаны с этим видом дисциплины. Огромное преимущество подхода четырех видов дисциплины к исполнению и наделению команды полномочиями состоит в том, что оно возникает на основе исследования и изучения пробелов в исполнении в расширенном контексте, позволяющем понять, как модель индустриальной эпохи способствует появлению этих пробелов и как модель эпохи работника интеллектуального труда их восполняет.